На этой фразе напряглись все, кроме МГ. Криол вытащил свой посох, Алкиалал тоже положил на жезл руку. Ванесса просто спряталась за спину архимагом. Я кивнул им, мол, все в порядке. Телекинезом я схватил Кодеру и принялся сжимать. Она была хороша и сильна, но заковыка в том, что джинны не особо восприимчивы к давлению на разум извне. Нет, наш блок пробить вполне реально, но для этого надо вложить уйму сил. Я подошел к женщине поближе и сменил цвет глаз на багровый, вызывая суеверный ужас. Кодера поняла, что ее потуги банально игнорируются, слегка запаниковала. Кости серой женщины принялись трещать и хрустеть, причем с каждым мигом все отчетливее. Надави я еще немного, и я их банально сломаю. Она просительно взглянула на МГ, но тому было до лампочки. «Женщина», — чеканил я слова, — «ты напала на меня первой, следовательно, я могу смело убить тебя. А теперь скажи, почему мне этого не надо делать?» Говоря это, я преследовал две цели. Во-первых, на нас пялятся почти все, кто находится на этой площади. В толпе я вижу множество плащей от фиолетовых, таковых, к слову, большинство, до других красных. Следовательно, белый плащ, который легко уделал красного, как минимум стоит уважать. Тем более, что с нами еще один красный плащ. Во-вторых, я хочу с места в карьер надеть другой плащ. Ведь если я способен запросто убить красного плаща, то как минимум достоин его сам. Насчет Криола и Алкиалала я не волновался. Думаю, они поступят так же, как и я. Икха-ка-ха-ха. Я ка-ха-ка дам. Попыталась что-то вякнуть Кодера, но я попросту свернул ей шею. Безжизненный труп завис в моих телекинетических тисках, где я сдавил его в крохотный шар плоти и сжег щелчком пальцев. Осыпавшийся пепел я развеял по округе. Воскресить это нельзя. Закончив с Кодерой, мы направились дальше. Меня интересовала арена, где колдуны выясняют, чей хер больше. Заодно там же мы можем легко пересечься с одним из Совета 12. В частности, Ригеллионом Одноглазым. Он, как армейский колдун, просто обязан поддерживать в себе идеальную форму. Великая арена Царракиста представляла собой колоссальный амфитеатр под открытым небом и находилась неподалеку от главного храма Ктулху, построенного при содействии Тахема Тьмы. Здесь колдуны меряются силами и здесь же имеют немалые шансы сменить цвет плаща. Однако, тут есть нюансы. Колдун низкого ранга не может бросить вызов колдуну высокого ранга, за это реально и по шее получить. В то время как колдун, скажем, того же МГ пустыни может легко убить любого, чей плащ ниже, чем его собственный. В случае с нашими плащами, все сложнее. С одной стороны, белый плащ говорит о том, что его хозяин не обучался в гимназии и не получил толкового образования, а следовательно не достоин даже стоять рядом с красным плащом, а с другой, кто знает, как хорошо белый плащ освоил магическую науку. В любом случае, я уверен, что смерть Кодеры Ясноглазой, или как там ее, послужит хорошим сигналом о том, что мне положен как минимум красный плащ, да начнется восхождение на вершину. Примечание к части. https://bastetoadanas2206. Тут главы выходят пораньше. Часть 3. Взлет на вершину. На великой арене царила непривычная тишина. Обычно он редкий гость в этом месте. Исключение составляли пожилой управляющий, перебирающий бумаги в кабинете, и одинокая фигура крепкого даже с виду колдуна в центре арены. Тот тренировался и велел всем, кто тогда был на арене, выйти вон. Никто не посмел возразить ему, ведь возражать серому плащу смерти подобно, ибо там находился тот, кто нам в данный момент нужен. Ригеллион Одноглазый, 12-й в Совете 12. Армейский колдун, ничего кроме боевой и немного защитной магии знать не знающий, но это не значит, что он слабак. Слабаков в Совете 12 быть не может. Судя по объему ауры, он почти на треть слабее Криола. Однако, в бою тот практически одолел шумерского архимага. Однако то книга, а я собираюсь отобрать у него его серый плащ. Судя по мыслям МГ, флот серых уже выдвинулся к Ларии, и сейчас эта страна стремительно падает на колени. Получается, что входить в Совет 12 надо не просто сейчас, а, как говорится, еще вчера. Мы впятером вошли непосредственно на арену. Посередине стоял Ригеллион Одноглазый. Я учуял его ауру, как наиболее сильную. Я надеялся, что там будет кто-нибудь повыше рангом, но и так сойдет. «Вы кто такие? Я же вроде сказал, чтобы меня не беспокоили». Слегка повернув к нам голову, спросил Ригеллион. Его аура принялась давить на нас, хотя нам было плевать. Сама по себе аура была неплохой. Видно, что он не подлец, сравнительно честен, Однако это мне не интересно. Я креол и заберу у тебя серый плащ, рявкнул шумерский архимаг, выходя вперед. Я оттянул его за руку, мол, не лезь, пока, мол, я сам с ним разделаюсь. Креол, и все, презрительно ответил Ригеллион. Ты что вообще о себе возомнил, беляк несчастный? Струсил, насмешливо спросил я, высвобождая ауру. Креол и Алкиалал уважительно уставились на меня. Ха, и это хваленый член Совета 12. Посмешище, громко возвестил Алкиалал. Господи, с кем я связалась, едва слышно пискнула Ванесса. В общем так, слушай сюда, серая шейка, или ты сейчас бьешься со мной, или я просто тебя убью и заберу твой серый плащ силой. Заберешь мой серый плащ. Ха-ха-ха, рассмеялся Ригеллион. Ну что же, попробуй, снежинка. Я сдеру с тебя шкуру, и она будет у меня вместо полового коврика. Нападай, ублюдок. Сожмись и уплотнись. Выдохнул я, и в сторону Ригеллиона понесся воздух. Нет, не так. Огромная масса воздуха пришла в движение и принялась скручиваться в торнадо, постепенно усиливаясь вокруг меня. Как джинн марит, у меня особые отношения с воздухом. Затем усилием воли я принялся сжимать его, делая воздух плотнее. Сам Ригеллион не стал ожидать, когда я выпущу эту массу воздуха в него, и сплел пальцы веером, рявкнул. Лавинный пожар. После слов Ригеллиона с его пальцев сорвалась кроваво-алая дуга, полыхающая нестерпимым жаром. Целое море огня понеслось в нашу сторону, вот только я закончил уплотнять воздух. Кислородное торнадо, выпустил я весь объем воздуха навстречу багровому цунами. Воздух вырвался наружу в виде закрученного тайфуна и просто смял заклятие Ригеллиона и снес весь огонь боевика в сторону, а его самого заставил пролететь на другой конец арены. А великий Ктулху, неплохо для тебя, букашка. Однако, с рук 12-го по силе колдуна серой земли посыпались иссиня-черные искры, каждая из которых прожигала песок не хуже серной кислоты. Когда искры собрались в чернильное облако, Ригеллион, что-то пробурчав, кинул его в меня. «Ураган!» — рявкнул я, направляя целое море маны в простейшие действия. Воздух заклубился вокруг меня и полетел навстречу облаку искр. Завязалось противостояние моей маны и маны Ригеллиона. Черное облако взбурлило и принялось лететь ко мне навстречу, слегка пересиливая ураган. Я вложил в него еще маны и передавил Ригеллиона, а облако тьмы влетело прямо в него, но тот небрежным движением руки рассеял его. «Смотри, ученица, вот что значит могущественный волшебник», — донесся до меня одобрительный хмык креола и писк ужаса от Ванессы. Взгляд со стороны Ванессы ли, взрывы, всполохи огня, изрытая заклинаниями земля. Я в немом ужасе наблюдала за творящейся феерией. Это было красиво и страшно. Силы, которые призывали себе на службу Хубаксис и Ригеллион, поражали воображение. Креол и Алкиалал удовлетворительно хмыкали на особо понравившиеся удары. Вот Хубаксис завертелся юлой, и от него во все стороны полетели толстые грозовые разряды, пробивающие камни как бумагу. Ригеллион постоянно бормотал что-то себе под нос, отвечал не менее масштабными атаками. Некоторые Хубаксис принимал на грудь, некоторые избегал, перемещаясь по полю боя мгновенными порталами. Ригеллион тоже не стоял столбом и на каждый всплеск магии джинна реагировал соответственно. «Ты силен, ты знаешь мое имя, но я не знаю твое. Назовись». Спустя пару минут боя, разнесся по арене голос Ригеллиона Одноглазого. Хубаксис стоял как нерушимая скала, и лишь небольшие сгустки кровавого огня, парящие около его рук, давали понять, что он серьезен и проигрывать не намерен. Вернее, он намерен убивать. «Я Хубаксис ибн Касарити Салькифар, колдун, а теперь умри». После этого сгустки огня приняли форму птицы Феникса. Я очень сочувствовала Хубаксису. Когда он потерял Кощея, то неделю ничего не делал, только пил и бормотал имя Феникса. Даже креол не тревожил джинна в эти несколько дней. Еще по ночам я слышала зловещий шепот, говорящий, что он убьет их всех, а носящего желтую маску посадит в поглотители и будет пытать. При всей моей фантазии, я не могла даже приблизительно представить уровень ненависти джинна к этому типу в старой сутане. Заклинание джинна наливалось силой. Багровый Феникс принял форму Кощея, только живой Феникс был окутан светлым огнем, а нынешний пылал ненавистью и злобой. Я смотрела на него со страхом. Креол и Алкиалал с одобрением и опаской. Ну еще бы, столь могучее создание этот джинн. А ведь я даже представить не могла такую силищу. Впрочем, после битвы у Лора я опасаюсь Хубаксиса и стараюсь, чтобы он не оставался со мной наедине, потому как, я думаю, что даже креол его не остановит. Я читала про джиннов в книге креола и знаю, насколько они одарены магией, и Хубаксис тому прямое подтверждение. Феникс, повинуясь мысли воздушного джинна, расправил багровые крылья, от которых полыхал жар. Криол был вынужден накинуть на себя и меня морозную ауру, ибо температура на арене явно превысила 100 градусов. Региллион Одноглазый к этому времени израсходовал кучу магии, о чем говорила его напряженная поза и глубокое дыхание. Он явно устал от противоборства с Хубоксисом, в то время как джинн даже не запыхался. Находясь постоянно рядом с этой атомной электростанцией, работающей на мане, я научилась чувствовать ее силу и поток. Уровень маны Хубоксиса почти не упал, в то время как у Региллиона она явно подходила к концу. Ало-красный от пламени клюв Феникса зажегся ослепительно белым светом и молча понесся к колдуну. Серый колдун резко выпрямился и, грозовой тайфун, вытянул вперед руку Региллион. В ней шустро формировалась длинная дубина, искрящаяся от электрических разрядов. Спиралеобразные энергетические разряды разрубили Феникса пополам и принялись бить по Хубоксису. Тот даже сдвинулся с места, а я почувствовала, как с него падают личные защиты. Одна, вторая, раз еще две. Почему он стоит и не дергается? Ученица, смотри внимательно. Сейчас этот колдунишка подохнет, удовлетворительно сказал Криол, наблюдая за Хубоксисом духовным зрением и видящим, судя по всему, гораздо больше, чем я. Я выпучила глаза, стремясь не пропустить ничего. Хубоксис резко выдернул руку вперед, и с нее сорвались два белесых сгустка. С быстротой молнии они вырвались из ауры Хубоксиса и понеслись в сторону Региллиона Одноглазого. Я почувствовала, что бы не выпустил Хубоксис, от этого нет защиты. Ну почти нет, абсолютная защита. Черный кокон, скрывающий хозяина от любого вреда. Криол рассказывал, что подобная броня может выдержать что угодно, даже удары богов и архидемонов. Секунда, две. Вытянутые словно копья сгустки почти добрались до Региллиона. И тут я удивилась, да и Криол тоже. Алкиалал так вовсе с открытым ртом сидел на трибуне вместе с МГМ пустыней. Перед Региллионом возникло странное зеркало, в которое ударили эти сгустки силы, и резко развернувшись полетели обратно. У Хубоксиса забавно вытянулось лицо, но спустя столь долгую секунду он просто исчез в облаке серого дыма. Наступила тишина. «Ха-ха-ха», — рассмеялся Региллион, впрочем, ненадолго. Сзади него неожиданно возник Хубоксис и тупо обезглавил серого плаща, скупым и резким движением посоха. Отточенное лезвие прошило шею серого колдуна, как острый нож мягкий сыр. На лице было выражение неописуемого удивления. «Твоя душа, моя», — холодно произнесли сухие губы джинна. Я внезапно услышала дикий вопль и зажала уши, но это не помогло. Вой души, как я потом догадалась, был столь силен, что у меня из ушей пошла кровь. Черный набалдашник посоха Хубоксиса засиял белым светом, а крик души резко прервался. Бой закончен. Ну вот, я же говорил. Молодец, джинн, похвалил, как мне показалось искренне, Криол. Конец взгляда со стороны Ванесселли. Душа Региллиона Одноглазого впиталась в артефакт, и теперь я занимался тем, что укрощал кипучую душу серого магистра. По объему ауры это был именно сильный магистр, на границе с архимагом, но эту грань не перешедший. Что меня приятно удивило, так то, что его плащ остался цел. Бесцеремонно сорвав плащ с покойника, я надел его поверх своего белого и, приподняв телекинезом труп, пошел в сторону центра столицы. Время был полдень, поэтому множество народу видело нашу процессию. Криол, Алкиалал и Ванесса тихо семенили за мной следом и негромко переговаривались между собой. «Хубоксис, а зачем тебе труп?» — спросила меня Ванесса. «Для совета 12. Войду туда, открыв ногой дверь, как и полагается хозяину. А зачем? Спровоцировать колдунов, которые поклоняются Ленгу. Я не хочу убивать всех колдунов. Многие из них просто работают на зарплату или еще что-то. По-настоящему идейных Ленгу людей на Серой Земле не так уж и много. А ты знаешь, кто из них идейный? Как минимум одного знаю. Тахем Тьма. Он по слухам отдал собственных дочерей на усладу демонам. Фу, мерзость какая. Я шел словно ледокол сквозь толпу. Множество серых уступало мне дорогу, видя цвет моего плаща. Изредка попадавшиеся на дороге красные плащи удивленно таращились на нашу группу, но как-либо воспрепятствовать не посмели. Шагая по дороге прямиком к центральному зданию, я подметил, с какими лицами меня провожают другие маги. Я неплохой маг разума и эмоций, читаю в лед. Восхищение, недоумение, где-то злости, досада и много зависти. Аж приятно. Вход в Промонцерица рука, также называемой цитаделью власти, охранялся парой магов в оранжевых плащах. Те, завидев меня в сером плаще, сначала вытянулись в струнку, но поняв, что я не один из совета, попытались преградить дорогу. Небрежным телекинетическим усилием я вышвырнул их в сторону залива Бурь. Вопреки названию, это была тихая бухта, где квартировался флот серых колдунов, вместе с их адмиралом. Подозреваю, что совет 12 принялся переезжать в Симбалари, столицу Ларии. Пусть она еще не полностью завоевана, но столица пала. Цитадель власти имела кубическую форму из желто-коричневого кирпича и в высоту достигала 300 метров. Воистину уникальное сооружение. Впрочем, до дворца Хураани ей было еще далеко. Войдя в широкий светлый коридор, сразу подметил, что количество магии здесь воистину огромно. Неудивительно, раз здесь колдовали многие поколения серых плащей, включая колдунов уровнем выше, чем даже я и Криол. «Что ты собрался делать?» – спросил Криол, равнодушным взглядом рассматривая окружающий пейзаж. «Широкие окна легко это позволяли. Войду в совет 12 по праву сильного. Вы тоже, если хотите, развлекайтесь. Только души противников поймайте. Устроим потом обмен знаниями. Ха-ха, мне нравится. Ну кто бы сомневался. Изредка нам на дороге попадались другие маги, вплоть до красного плаща. Одна аэромантка по силе близкой к Алкиалолу неудачно вылетела из поворота и врезалась в Криола. Не обременяя себя извинениями, она собралась пойти прочь. Тот, чуть почернев от гнева взмахом руки, схватил ее телекинезом и выкинул из окна, закрытого на ставни окна. Ее лицо в этот момент напоминало невыразимую смесь недоумения, гнева и опаски. Как, мол, посмел какой-то белый плащ выкинуть красного плаща из здания? Она собралась было ответить ему, но раскрытая аура и кровожадный взгляд убедили ее, что лучше она пойдет дальше по своим делам. «Потом найду. Сейчас у нас совет 12», — ответил Криол на невысказанный вопрос. Выяснив у МГЭ, где заседает совет 12, мы пошли туда напролом. Таится смысла, все равно нет. Сейчас главное грохнуть Тахема Тьму, Бестильгласуда Хаоса, Еджуна Испепелителя, Турсию Росомаху, Асмодею Грозную и Руаху Каргу. Насколько я помню из канона, это были те, кто имел непосредственное отношение к появлению зиккурата древних в Ларии. Остальные вроде адекватные личности, и с ними реально наладить диалог. Главное, что сейчас пока постройка еще не началась, а значит, что можно просто не дать добро на постройку. Однако я не планировал убить всех сразу. Достаточно будет, если я вызову на дуэль и убью их всех поодиночке. Ванессу стоит обезопасить от них. Я был против, чтобы она шла с нами, но Криол настоял. В конце концов, она же не моя ученица, так что пофиг. Поднявшись на нужный этаж, я увидел двоих мужчин с огромными дубинами. Приглядевшись, я заметил, что это братья-близнецы, высокие и пузатые. «Вы что, братья?» – задал вопрос в лоб Криол. «Да, родные», – одновременно кивнули великаны. «Мы, братья-близнецы, толстожоп и жирножоп. Это вас мама так назвала?» – приподнял бровь Криол, а я и Ванесса принялись ржать. «Я-то сразу понял, что они не врут. По ауре абсолютно честны». Близнецы слегка смутились, особенно когда к общему ржачу присоединился Алкиалол. Даже сам Криол ухмыльнулся. «Вы, как я вижу, не колдуны. Нет, мы телохранители владыки Бестильгласуда. Да хватит ржать!» Хором возопили близнецы. Хохот стал только громче. «Вот те на! Это же надо было так назвать детей!» Утирая слезы, хрюкнула Ванесса. «Еще бы мелкопись и крохопись назвали!» Сквозь хихиканье выдавил я. «Откуда вы знаете о нашем папе и дяде?» Вытянулись лица братьев в искреннем удивлении. «Да ладно, я же от балды ляпнул. Мда. Ха-ха-ха-ха», вновь зазвучал в коридоре смех. «Что происходит?» Вышел из дверей плюгавый мужчина с совершенно лысой головой. Совершенно незапоминающаяся внешность. «Идеальный шпион. Мы на заседании совета», вышел вперед я, не давая Криолу начать оскорблять сразу. «А вы кто такие?» Снова задал вопрос. «С доппелями не разговариваю», отрезал я и легким воздушным резаком развоплотил доппеля. «Паралич», рявкнул Криол, и близнецы с хреновыми именами застыли восковыми статуями, а их дубины упали на пол. Упали, пробили пол и улетели куда-то вниз. Ну и ладно, дверь раскрылась от моего пинка. Вообще ей полагалось открываться наружу, а не вовнутрь. Двери серых, видимо, сделаны по другой технологии, не предусматривающую пинки, да еще такие. Но тем не менее дверь открылась. Ну как открылась? Ее выбили. В просторной комнате сидело 5 человек и 6 миражей. И все 11 пар глаз с легким недоумением уставились на нас. Хотя нет, не все. «Ты кто еще такой?» Как ты посмел ворваться на совет 12? Стоп, откуда у тебя серый плащ? Начал брызжать слюной страшный старик в инвалидном кресле. Сам старик выглядел не просто плохо, а ужасно. Лицо выглядело сплошной морщиной, носа почти нет, фигуру скрадывал плащ, а аура бурлила тьмой. Настроение у него было отвратительное. Я новый член совета 12. Хубаксис ибн Касарити Сальки Фар. 11 пар глаз уставилось на нас, а затем раздался хохот. Криол и Алкиалал поняли, что они смеются над нами и переглянулись, заметно почернев лицами. Ванесса посмотрела на Криола и Алкиалала. Они, к слову, были похожи как родные братья. Только вот Криол может жить, сколько захочет, а Алкиалал нет. Со временем он снова состарится. Впрочем, пока это не столь важно. Архимаги переглянулись и раскрыли свои ауры. Я тоже, к слову. Хохот мгновенно смолк, а на нас внимательно посмотрел тучный мужчина, в сером плаще, сидящий в кресле под цифрой 1. Магия струилась по залу, а благообразная старушка, сидящая в кресле под номером 2, принялась с прищуром смотреть на нас. Я же оглядел ауры всех ныне присутствующих. Тучный старик, сидящий в кресле 1, обладал широким шлейфом магии, говорящей о его разнообразных познаниях в магии. Старушка явно маг разума. Ее ментальный щуп попытался пройти к нам, но я перехватил его и послал мысль. «Еще раз посмеешь влезть ко мне в разум, я тебе сотру память вплоть до рождения». «Поняла, Карга?» Старушка не ответила, поэтому я спросил вслух. «Поняла, Карга?» Давление моей ауры было куда сильнее, чем у Криола или Алкиалала, а вот бабушка согнулась, будто ей на плечи решил прилечь слон. Тучный старикан и молодой парень с цифры 3 вскочили с кресел и активировали заклятие. В руках, как я понял, Еджуна испепелителя зажглось заклинание, выглядящее как небольшой яркий огненный шарик, вращающийся вокруг своей оси. В руках Бестильгла Судахааса возник посох, сделанный из кипариса, а в его навершии проявилось что-то радужное. В ответ Криол и Алкиалал зажгли свои заклинания. Мощь ауры двоих архимагов и одного джинна прибили всех троих обратно в кресло. «Еще раз спрашиваю, ты меня поняла, бабуся?» Ледяным тоном снова спросил я у старухи. Та посмела поднять на меня взгляд, но как-либо воздействовать не рискнула. Прочие члены совета 12 мирно сидели на своих креслах, и пока просто наблюдали за нами, а чудовище, похожее на смесь человека и робота, активировало какой-то артефакт, но не боевой. Мой внимательный взгляд, вылезшим третьим глазом из виска, предупредил его, что в бою со мной у него нет шансов. Тот правильно меня понял и убрал артефакт. «Поняла, владыка», — едва слышно ответила бабушка. «Матушка, у нас только один владыка», — отошел от шока Еджун. Сидящая в кресле под номером 4 девица со сложенными крыльями и вампирским оскалом смотрела на меня, как на божество. Инвалид в пятом кресле с любопытством, и в его ауре постепенно разгорался фанатичный огонь. «Помолчи, Еджун», — выдохнул Бестильгласут и потом обратился к нам. «Доброго дня, уважаемые повелители. Прошу простить мои манеры. Нечасто на наш совет приходят колдуны столь огромной силы. Я и мои спутники не колдуны, а маги и ученица. Мое имя вы уже знаете. Это архимаг Криол, архимаг Алкиалал и ученица первого, Ванесса. Предупреждаю сразу, если кто-то из вас додумается причинить ей или нам вред, то он или она, выразительно посмотрев на четвертое и девятое кресло, где сидела еще одна женщина с длинными ногтями, а ее взгляд блуждал по нам. Как пить дать, думает, как бы нас затащить в застенки, столкнется с нашим неудовольствием. Кто это, Бестильгласут? Раздался в комнате новый голос. Я и другие маги его просто не почуяли. Повернув голову в дальний угол, я увидел еще одного человека в доспехах. Алая мантия не спадала с его плеч, словно колдовской плащ. Аура не просчитывалась от слова никак, будто это и не человек. А ты кто еще такой? Стоп, Кумбха. Выступил вперед Криол. Верно, колдун. Я Остромарий Целебор Краш. Я, не, колдун. Выпал за Кленга, напрягся Криол и Алкиалал. Все присутствующие в совете недоуменно переглянулись, а инвалид вперил в нас взгляд, обещающий вечные муки. Криол, он твой, ха. Рявкнул архимаг и выпустил в Кумбху заклятие огненного шторма. Слава всем богам, что в стороне, где стоял Остромарий, были только миражи, а они даже не почесались. Доспехи окатила огненная волна, спалившая мантию до пепла. «Что происходит?» — вырвался крик души у Бестильгласуда, владыка Криол. «Он наш союзник. Не надо. Надо, Федя, надо!» — скаламбурил я и выпустил заклинание массового паралича. Обойдя область, где был Криол, Алкиалал и Ванесса, она, к слову, достала свой пистолет и была готова открыть огонь на поражение. Астромарий на паралич отреагировал никак, тела-то нет, следовательно, парализовывать нечего. Целебор Краш вытащил волнообразный меч, но Криол активировал кучу доспехов и зарядил по Кумпхе целым каскадом чар. Кумпх раскалился до оранжевого цвета, но оплавляться отказывался. Внезапно нам на помощь пришла та девица из кресла 4. Она в мгновение ока оказалась позади Кумпхи и одним мощным ударом расплющила его до толщины тетрадного листа. Астромарий даже не охнул и попытался замахнуться на нового противника, целя в голову. «Что ты делаешь, Асмодея?» — крикнул инвалид и Бестильгласуд. «Помогаю новому владыке!» — фанатично крикнула Асмодея Грозная и легко поймала руку с клинком у Кумпхи и оторвала ее от доспехов. Криол же, не обращая внимания на жуткий скрежет металла и на неожиданную поддержку, вновь окатил Кумпху огнем, на этот раз намного мощнее, чем до этого. Сама Асмодея еле-еле успела отскочить от раскаленной лужи из металла, в которую превратился Кумпха. Душа ушла, впрочем, неважно. Итак, с этого дня я новый член Совета 12, как и мои спутники, ну, кроме ученицы, поправился Криол. «А как же мы?» — спросила бабушка из второго кресла. «А вам я дам возможность сохранить свои места. Вы сойдетесь в бою, как со мной, так и друг с другом на арене. И первым, кто пойдет на арену, будут Хубаксис и ты», — ткнул Криол в пятое кресло. «Я не слишком, он же инвалид», — встряла Вон. «Ничуть, ученица. Он колдун как-никак, я. Но, владыка, ты хочешь драться прямо здесь?» «Нет, я так и думал. Бегом на арену», — схохмил я. «Будет интересно. Да и еще, те, кто не придет на арену через час, те автоматически лишатся своих плащей и будут убиты лично мной, а ваши души перекочуют сюда», — показал Криол свой посох, оставляя за собой последнее слово. Алкелал, что необычно, промолчал. «Это странно, но, владыка», — возмутились 11 голосов. «Молчать, я научу вас, как правильно финики собирать. Бегом, у вас час, интерлюдия, совет 12. После ухода Криола, Хубаксиса, Алкиалала и Ванессы, совет 12 погрузился в тишину. Каждый член совета думал о своем. Первым молчание нарушил Руарк-машинист. «Чур я дерусь с Асанти. Это я с тобой дерусь, а не ты со мной, железяка недоделанная», — дернулся мираж адмирала флота. «А великий Ктулху, а всемогущий Азак тот», — бормотал молитву Тахем Тьма. «Так, тихо», — непривычно жестко прозвучал голос пока еще первого колдуна Серой Земли. «Что такое, Бестильгласуд? Страшно?» — ехидно дернулся мираж Квиллиона Дубля. «Ой, простите, владыка Бестильгласуд, мы не позволим играть с нами, как с пешками», — возмутилась Турсия. Оно и понятно. Большим атакующим потенциалом она не обладала, и это знали все, включая ее племянника, Квиллиона Дубля. Труп Ригиллиона Одноглазого, который оставили неожиданные гости, сноровисто убрали колдуны Стюарты, но никто этого не заметил. «Они умеют толком драться», — жалобно проскрипел Мурок, чей мираж постепенно истончался, что говорило о нешуточном напряжении последнего. «Хороший бестиолог, целитель и биомаг, но в поединке мало что из себя представляющий. Твои проблемы», — отрезал Руарк-машинист. «М. Владыка Бестильгласуд, а нам обязательно выполнять приказы этого Криола, он же Белый Плащ». «Да, Йоганс, увы, но обязательно. Колдун столь огромной силы, едва уступающий Гайвану катаклизму. Я не хочу умирать, как собака», — последнюю фразу услышали только Руаха и Еджун. «Я заживо сожгу этих уродов», — громко сказал Еджун Испепелитель. «Убьем их во имя древних». «Молодец, Еджун. Пошли. Времени не так много», — завершил собрание Бестильгласуд. Конец интерлюдии Совета 12. Глава 4. Визит богини. Глава 4. Визит богини. Мы всей кодлой молча ожидали на арене, где не так давно я вышибал дух из Ригиллиона Одноглазого. К слову, я слегка жалел его. Воин до мозга костей с понятиями чести. Лэнг не заслужил иметь в своих застенках душу Ригиллиона. Тот, к слову, поняв, с кем сидит, едва не был сожран Лаларту. Тот плевать хотел на то, что он серый колдун и как бы поклоняется ему. Лаларт уже остановил мой прямой приказ не трогать душу залетного колдуна. Впрочем, я уже начал выкачивать из него знания по боевым заклинаниям серых. Ровно через час к нам пришли все представители нынешнего Совета 12, а если вернее, Совета 11. Ригиллиона-то уже нет. Тахем Тьма и Еджун Испепелитель взирали на нас с плохо скрываемой завистью и ненавистью. Все же они колдуны, и им не чужд инстинкт самосохранения. Остальные хранили спокойствие. Бестильгласуд и Руаха смотрели на нас спокойно, Амурок вивисектор вовсю рассматривал Ванессу, как будущий объект для аутопсии или вивисекции. Асантишторм и Руарк-машинист слегка собачились друг с другом и не обращали внимания на остальных. Турсия Росомаха и Квиллион Дубль нервничали. Асмодия Грозная взирала на меня, странным взглядом, но враждебности не было никакой. Йоганс Изменяющий жался к Бестельгласуду, будто он сможет защитить его, если что. «Я жрец древних истовый ктулхуист. Твое тело я отдам своим господам», — прошелестел голос Тахема Тьмы в мою сторону. «Топай корявками на арену, пока я тебя туда пинками не погнал». Морщина вместо лица скривилась еще больше, но он поехал в своем кресле-артефакте на арену. Ее, к слову, привели в порядок, а на трибунах постепенно скапливался народ. Колдуны разных плащей, а также простые серые, жители Ихария. Вход на арену был бесплатный, и во время боев колдунов набирались тысячи тех, кто хотел бы посмотреть на чудеса искусства. Но боковым зрением я заметил, что на арене народу становилось все больше и больше. Неудивительно, ведь дерутся не обычные незабудки, а серые плащи. Мы встали друг напротив друга и ожидали сигнала. Сигналом послужил крик вперед Хубаксиса Тванессы, которую все же взяли с собой на арену. Мол, учись, как должен выглядеть настоящий адепт искусства. «Гнильный огонь», — возвестил Тахем, и с его пальцев заструился зеленовато-черный огонь. Он попытался взять меня в кольцо, но преобразование чакр в антимагические рассеяло его, как дым. Вернув чакры на место, пока Тахем не заметил, я выдохнул в сторону ктулхуиста облако обычного огня. Две стихии столкнулись, породив горящую сферу, которая рассыпалась в ничто. Взмах руки, и кресло Тахема Тьмы принялось превращаться в каменный монолит, весом в полтонны. Тахем попытался отъехать назад, но все, что у него получилось, так это натужно кряхтеть. «Что за лавинный пожар? Это же заклинание повелителя Ригеллиона!» — донесся удивленный возглас с трибун. «Хулкхалсмхам!» — выдохнул Тахем, и из его посоха, выполненного из человеческого позвоночника, заклубился темный туман, постепенно окутывая фигуру старика непроницаемым щитом. Я, решив, что бой надо заканчивать не просто немедленно, а еще вчера, рванул к Тахему, вытащив свой посох. Преобразовав руку в антимагическую, я легко разрушил щит тьмы, а острие посоха вонзилось в грудь серому колдуну. Закапала кровь, на удивление немного. «Да кто ты такой?» — выдохнул дряхлый старик, кашляя сизой кровью, в то время, как его душа поглощалась. Сопротивлялся он, к слову, хорошо, но недостаточно хорошо. «Джин», — одними губами ответил я, окончательно засовывая душу Тахема Тьмы в посох. «Чем больше серых плащей я смогу поглотить, тем сильнее стану. Соответственно, тем скорее я смогу поглотить душу носящего желтую маску. А потом? А что будет потом? А, неважно, подумаю об этом завтра». На трибунах царило молчание. Тело и закаменевшие кресла Тахема я сжал в один монолит и сжег дотла. Криол и Алкиалал глядят на меня с уважением. Остальные члены Совета 12 с опаской. Ну, кроме одной. Взгляд со стороны Совет 12. «Я хочу его», — громко выразила свое мнение Асмодея Грозная с вожделением, наблюдая за происходящим на арене. Ее глазные зубы выдвинулись вперед, а алые буркала зажглись неистовым желанием. «Сестрица, ты совсем ум потеряла?» — впервые накричал на нее Бестельгласуд Хаос. Несмотря ни на что, он продолжал оставаться во главе Совета 12, но поделать с новичками ничего не мог. Каждый из них был банально сильнее, а сила в мире колдунов решала почти все. Руаха Карга стояла подле сына и зыркала недобрым взглядом на Криола, Хубаксиса и Алкиалала. «Не нужно быть менталистом, чтобы понять, о чем думает эта женщина. Я вообще не понимаю, почему мы слушаемся какого-то белого плаща». Подошла Турсия Росомаха к тучному колдуну. Бестельгласуд закатил глаза и ответил: «Турсия, ты ведь чувствовала ауру этих троих?» Женщина неуверенно кивнула. «Как тут не почувствовать? Такая силища, такая мощь, даже сам Бестельгласуд Хаос уступает любому из этой троицы. Каждый из них сильнее меня, особенно тот черноволосый и тот, кто на арене убил Тахема», — указал он пальцем на означенных. «А этот?» — кивнула Турсия на Алкиалала, что хранил зловещее молчание, поигрывая жезлом в сторону кучки серых колдунов. «Этот тоже силен», — отмахнулся Бестельгласуд. «Да еще они смогли как-то убить маршала Астромария, нашего союзника из Ленга. Дядюшка Бестельгласуд, а может, не будем ссориться с ними? Я чувствую от них силу и боюсь ее». «Да ты трус, Йоганс, тоже мне член Совета 12. Как можно бояться стать сильнее?» — презрительно бросила в его сторону Асмодея, вожделенно рассматривающая невысокую фигуру, облаченную в серый плащ и неторопливо шагающую в их сторону. «Сестрица, попрошу», — с угрозой выпалил Бестильгласуд, вытащив кипарисовый посох. По правую руку от него встал Еджун, и на его пальцах засияли белые искры. «Ой-ой-ой, как мне страшно», — оскалилась Асмодея, и в ее руках зажглись черные сферы, а со спины раскрылись большие крылья, придавая ей сходство с огромной летучей мышью. «Не забывай, владыка Бестильгласуд, что я не просто так на четвертом месте в совете, а ты, Еджун, кажется, сейчас твоя очередь топать на арену, и твой противник тот, кто умудрился убить Астромария. Давай, давай». Еджун Испепелитель покраснел еще больше, и в его руках искры превратились в полноценные шары огня. Будучи на третьем месте в совете, он был доволен своим положением, и терпеть не мог, что кто-то ниже его по рангу так издевался над ним. Даже Ас-Антишторм, великий гидромант, не особо желал встретиться с Еджуном в бою, несмотря на противоположную от пироманта стихию. «Я долго ждать буду, тупица», — раздался голос Криола с арены, а его посох буквально извивался от нетерпения. «Сейчас я покажу тебе, проходимец, кто я такой», — воскликнул Еджун и оставил брата наедине со Смодеей. Так, слову, убрала свои заклятия, переключив внимание на вернувшуюся с арены фигуру Хубаксиса. Тот сел рядом с Алкиалалом и завел непринужденный разговор с Мураком Вивисектором на тему биомаги. Тем временем на арене начался бой двух колдунов запредельного уровня. Огромные массы огня плавили все, что только может плавиться, а ответные заклятия заставляли великого пироманта отпрыгивать и отлетать от их создателя. Криол же, решив потягаться с Еджуном в его родной стихии, давил силой пироманта. Фееричный и страшный поединок заставили арену просесть глубоко вниз. Жар пробивался сквозь любые защитные поля, заставляя потеть зрителей, включая колдунов, что пришли поглазеть на бои серых плащей. В конце концов, Криол смог додавить Еджуна, и его душа отправилась в посох, а тело в утиль. Криол не желал, чтобы кто-нибудь из некромантов поднял его потом. Не то, чтобы Криол боялся Еджуна, но осторожность превыше всего. «Ты», — ткнул пальцем Алкиалал в Бестильгласуда, — «идешь со мной на арену». «Владыка Алкиалал, быть может, мы сможем договориться», — протянул Бестильгласуд, все же беря в руки посох. «Ты служишь Лэнгу, мне нет причин оставлять тебя в живых», — ответил Алкиалал. Бой продлился на удивление быстро, буквально минуту. Алкиалал быстро убил Бестильгласуда. Тот успел кинуть пару боевых заклятий, и все. Алкиалал обезглавил Хаоса и затянул его душу в свой жезл. Конец взгляда со стороны. Совет 12. «Итак, дорогие, сегодня мы убили четверых из вашей кодлы. У вас есть возможность не только остаться в живых, но и принести немалую пользу этому государству», — возвестил я, наблюдая, как Криол и Алкиалал надевают серые плащи. «К слову, материал весьма удобен и приятен на ощупь. А чем вы, владыка Хубаксис?» — спросила Асмодея, вожделенно облизывая губы. «Даже представлять не хочу, что она там себе нафантазировала. Еще раз посмеешь меня перебить, и я убью тебя, а также всех твоих родных», — посмотрел я прямо в глаза вампирши и вдарил по ней ментальным ударом, но не сильно. «Убить ее я всегда успею. Насколько я понял, она родственница Бестильгласуду Хаосу, Еджуну Испепелителю и Руахе Карге». Вампирша завизжала от боли, а Руаха уважительно глянула на меня. «Понятно, предельно, владыка Хубаксис», — облизав клыки, ответила Асмодея, и в ее ауре я почувствовал дикое желание разложить меня на кровати. «Странно, может, она мазохистка? А, пофиг. Так вот, с этого дня Серая Земля прекращает войну с государствами Нумирадиса и полностью концентрируется на внутренних задачах. Впереди вас всех ждет война, несравнимая ни с чем другим. Позвольте спросить, владыка», — раздался скрежет от Руарка-машиниста. «Дозволяю». «Как вас, Руарк-машинист, владыка? Какая война ждет Серую Землю? Вам понравится. Она начнется через несколько лет, так что у нас полно времени на подготовку». Руарк явно хотел узнать побольше, но вид угрюмого Алкиалала, поглаживающего жезл с поглощенным Бестильгласудом, убедил его, что вопросы пока лучше не задавать. «Руаха Карга», — звякнул мой голос. «Да, владыка», — поднялась со скамейки пожилая женщина с лицом доброй бабушки. «Ты дерешься сегодня с Турсией Росомахой, из поля боя уйдет лишь одна. Но, владыка, я... Или вы деретесь сами, или я убью обеих. Выбирайте». «Согласен», — шагнул ко мне Криол, чей взор горел магией и силой. Поглощенный Аксак как давал архимагу воистину бесконечную магическую силу, чем он беззастенчиво пользовался во время наших дуэлей в стиле «в живых останется только один». Руаха только глянула на Турсию. Турсия глянула в ответ. Битва взглядов продолжалась минуту, после чего Турсия схватилась за голову и упала замертво. Для надежности я воткнул поглотитель в женщину и затянул ее душу внутрь. Руаха проводила меня нечитаемым взглядом, однако в ауре пронеслась толика печали. «Я выиграла», — тускло ответила старуха, стараясь не глядеть, как труп женщины исчезает под заклятием испепеления. Запах горелого человеческого мяса был непередаваемо омерзителен. «Но так надо. Итого, нас осталось немного», — донесся до меня заискивающий голос Квиллиона Дубля. «Остались вы, владыка Хубаксис, владыка Криол, владыка Алкелал, повелительница Руаха, я, повелительница Асмодея, повелитель Йоганс, повелитель Мурок, а также повелители Руарк и Асанти. Ты прав, Доппельмастер. А теперь... пойдем в Проманцирица рука, нам надо многое предпринять». Открыв портал туда, все члены Совета 12, хотя будет уместно называть их Совет 10, прошли внутрь. Причем все очень удивились, поняв, что я открыл туда портал, в цитадель, где колдовали многие поколения серых и опутанных магией по самое не могу. Однако в моем случае у меня была лазейка. Я, конечно, мог проломить их щиты голой силой, но был бы выложен в ноль, что не есть хорошо. Криол и Алкиалал не владеют магией пространства в должной мере. Я пришел сначала туда пешком, и когда Криол валил Астромария, то оставил там небольшой камушек-маяк, созданный на коленке, что позволило мне практически беспрепятственно открыть туда портал и пройти. Это действие дало мне дополнительные очки у нынешнего совета. Они-то считали свою твердыню неприступной для колдовства, а тут вот такой финт ушами. Хе-хе. Когда мы зашли внутрь, то я подумал над тем, чтобы сделать Криола главным. Все же война с Лэнгом – это изначально его начинание, и будет справедливо поставить эту неугомонную шумерскую машину смерти во главе этого государства. Однако есть еще и Алкелал. Мне не нравится, что он в последнее время не особо разговорчив. Может, что-то не так? Итак, я Хубаксис ибн Касарити Салькифар, предлагаю должность главы совета Криолу-разрушителю. Я думал, хотя мне нравится. Криол-разрушитель, твоя идея, а как же? Думал, что я возьму всю власть в свои руки. Война – это твоя идея, вот ты и разбирайся. КХМ хорошо, я Криол-разрушитель, новый глава Совета 12. А кто будет вторым и так далее, владыка Криол? Спросила Руаха Карга. Она-то сидела во втором кресле много лет и, думаю, будет против сменить его на более низкое. Теперь все будет так, как я сказал. Вторым я назначаю Хубаксиса Джинна. А другое прозвище ты не мог придумать? Ворчливо спросил я. Третьим я назначаю Алкиала Лаурского, моего деда. Что? Разом спросили все. Да, владыка Алкиалал — это мой дед. Остальные места распределяйте, как хотите. Мне все равно, лишь бы работа велась. Если оставите меня адмиралом флота, то мне пофигу, какое кресло занимать, сказал Асанти Шторм. У меня то же самое. Оставьте мне заводы и фабрики, ответил Руарк-машинист. Что теперь будет с политическим курсом Серой Земли? Спросила Руаха. Курс кардинально поменяется. Войска, направленные в Ларию и Ракуш, должны вернуться в Серую Землю. Теперь я хочу знать, были отправлены экспедиции на поиски султанов стихии. Мой сын хотел отправить их завтра, но теперь я думаю, их придется отменить, владыка. Это еще почему? Мне нужны все эти камни. Причем еще вчера. Так экспедиции будут, а жила Руаха. Владыка Криол же сказал, да, от всех вас требуется доставить все 4 камня сюда. Поняла вас, владыка. Все свободны. Все нынешние в Совете 12 исчезли, будто их и не было. Мы остались втроем. Доволен, Криол? А то как же. Я снова верховный маг. Надо решать, что делать с остальными. Убить? Зачем? Максимум грохнуть зрячую и, может, еще несколько колдунов. Они могут потом доставить нам проблем. Ты о вампирше и зрячий, и о них тоже. Почему сразу не убил? Криол, я хоть и джинн, но тоже устаю. Убивать сильных колдунов — такая морока. Итог, мы получили свою собственную землю, полную колдунов. Осталось только вытравить из них идеи Лэнга и направить на войну с ними. И как это сделать? Приветствую вас, донесся из-за наших спин могильный голос. Мы резко вскочили с места и активировали боевые заклинания. За нами находился призрак старика с морщинистым лицом, кустистыми бровями и суровым лицом. Призрак был довольно плотным, что говорило о наличии у него филактерии, держащей его в мире живых. Также по магической силе он не уступает Алкиалолу и Криолу. «Ты кто еще такой?» – спросил я, воскрешая из памяти заклятие развоплощения и копье Мардука. Оно работает на подобных сущностях, включая Луа, маскимов без тела, призраков, типа сэра Джорджа. Я Тивилдорн Великий, бывший глава Совета 12. Занятно, что тебе нужно? Я не так давно услышал, как некие трое серых без стука ворвались на заседание Совета и в один день убили четверых серых плащей, так же как я понимаю, вы хотите объявить войну Лэнгу. Допустим, я хочу помочь вам. Я, как и твои коллеги, демонолог, указал он призрачной рукой на Алкиалала и Криола, и мне больно видеть, как серые вместо подчинения демонов, стали им поклоняться. Это надо прекратить самым жестоким способом. Ну тут ты прав. Что ты предлагаешь? Спросил Алкиалал, убирая заклинание. Криол же пока молчал и думал. Я тут нахожусь 4 века и многое слышу, а еще я почти совсем не утратил силу. Я хочу мести Лэнгу. Не ты один, едва слышно шепнул я. Верно, я помогу вам с Серой Землей. Ты дашь клятву о помощи. Разумеется, владыка Криол. Архимаг, предельно уважительно сказал Тивилдорн. Тогда, для начала я хочу, чтобы ты убил всех в этих стенах, кто поклоняется Лэнгу. Мы только начали править этим государством и нам потребуется помощь. Безусловно, владыки. Я тогда пойду. Конечно, архимаг. Призрак исчез, да и мы устали. Поэтому мы порталом отправились на Коцебу, которой сэр Джордж умудрился подогнать к проморцерице рука. Ванесса, отправленная туда, чуть не довела Хуберта до истерики, различными вопросами. Увидев нас, домовой выдохнул от счастья, а вот ученица Криола принялась садиться на уши Криолу. Тот стоически терпел и отвечал на вопросы, несмотря на поздний час. Ванесса желала знать все, что мы там делали, и еще чуть-чуть сверху. Ей-богу, надоеда. Едва я закрыл за собой дверь, как в своей комнате я увидел прекраснейшую. Нам надо поговорить, друг мой. Погоди, я позову Криола. Не надо. Я хочу поговорить именно с тобой, Хубаксис. Ну и о чем ты хочешь поговорить, богиня? Развалился я на диване, схожим с тем, на котором восседает великий хан. Ей я создал кресло, в которое она с удовольствием уселась. О Криоле и его плане. Может, тогда ты объяснишь, почему ты не пришла нам на помощь на Кабаре? Объяснение простое. На Саккакха вышел Лэнг, и они хотели пробудить его. Слабо, очень слабо. Саккакх сейчас в посохе Криола и связан таким количеством клятв, что если он даже подумает о сопротивлении, то его душа отправится в самое начало большого путешествия. Криол, несмотря ни на что, смертен, как я, как и ты, богиня. Его можно убить, пусть и трудно. Я не об этом. На Кабар проник не только Нирлатхотеп и носящий желтую маску. Туда еще рвался Йоксатхатх. Он же освободил Нахага. Мне пришлось туго, я защищала свой мир. Носящий желтую маску проник туда как ярлык, и у него не было много сил в твоем мире. Так что не надо мне макароны на уши складывать. Нахаг всего лишь архидемон, а печати Мардука пока не упали. Чтобы сломать их, нужен или Сняк, или Ктулху, или Яксатхатх, или сам Йоксатхатх. Йоксатхатх – бог пространства, а Нахаг нет. Йоксатхатх может проникнуть в любой мир сам, но печати не дадут пронести никого другого из Лэнга, и ты это знаешь, Инанна. Ты не понимаешь. Это для его же блага, заломила руки богиня. Чего-чего, ехидно усмехнулся я. Криолу нужно завоевать Лэнг, убить Ктулху, убить Йоксатхатха и Снейка, а затем освободить душу твоего возлюбленного. Откуда ты знаешь? Испугалась богиня. Значит, я был прав. А теперь главный вопрос. Зачем это надо Криолу? Его могут признать высшим магом. Быстро вернула себе самоконтроль богиня. Я могу лично за этим проследить. И даже поучаствовать. Да ну, а что мешает признать его высшим? Уже сейчас. Криол многое сделал еще в Шумере. Или речь идет о свете зари? Да откуда ты все знаешь? Понятно с тобой. Твоя помощь мизерна, а результатов требуешь много. Мы очистили твой мир от темного бога, который сильнее Йоксатхатха и почти не уступает Ктулху. На него, насколько я знаю, не действует твоя аура. Ну да, тут ты прав, друг мой, неожиданно призналась мне прекраснейшая. Короче, прекраснейшая, если ты помогаешь, то помогай как положено, а не как привыкла. Я могу помочь выйти на миры, пострадавшие от экспансии Лэнга, и там вы сможете набрать впечатляющее войско. Учитывая, что на Серой Земле вы теперь главные, прокормить столь огромную армию для вас не составит труда. Допустим, также я могу помочь лично тебе, Хубаксис ибн Касарити Салькифар. Каким же образом? В кафе не все джинны довольны правлением Аль-Шугиддима. В данный момент Несколько джиннов-заговорщиков хотят сместить великого хана. Их не пугают последующие события, удивился я. После смерти великого хана, его жены, дети, слуги, короче все, кто напрямую относится к нему, покидают Каф навсегда. Поэтому все подчиненные желают своему правителю долгой жизни и процветания. Пугают и еще как. Но как тебе наверняка известно, что любую клятву, обет или нечто подобное, можно обойти или сломать. В данный момент Иблис, владыка шайтанов, и ведет переговоры с этими самыми заговорщиками. И какое это имеет отношение ко мне? Ты можешь или помочь Аль-Шугид-Диму раскрыть заговор среди джиннов и заработать кисос от великого хана. Или ты можешь убить Аль-Шугид-Дима и возглавить целый мир сам. Выбор за тобой, Хубаксис. А если я выберу ничего не делать? Твое право, однако подумай, какие возможности тебе откроются. Мир джиннов существовал задолго до девяти небес, Паргарана и даже Лэнга. К слову говоря, Лэнг тогда попробовал на зуб Каф и ушел с носом. Тут я задумался, крепко задумался. Прекраснейшая не торопила меня и тихо мирно почивала в кресле. Может, потом продать его на Кабаре? Сколько золота они смогут отвалить за кресло, на котором сидела пречистая дева? Так, стоп, что-то у меня мысли не в ту сторону пошли. Кроме этого, я могу помочь тебе еще ко в чем. В чем же? Я могу помочь вернуть душу твоего фамильяра. Часть 5 Каф или не Каф? Вот в чем вопрос. Что ты можешь? Не веря своим ушам, переспросил я. Я могу вернуть душу твоего фамильяра, Кощеюшка, едва слышно прошептал я. Так, стоп, надо вернуть себе самообладание. Подарки от богов надо воспринимать с осторожностью. Что ты хочешь, прекраснейшая? Я признательна, что ты помогаешь Креолу, и даже больше, я хотела бы, чтобы ты помогал ему дальше. Однако для осуществления его задумки Креол должен стать новым Азактотом и полноценно возглавить Лэнг. Креол скорее отгрызет себе все, до чего дотянется, чем станет похожим на него. Азактот, марионетка Йоксатхатха. Креол ни перед кем не склонит голову по своей воле, разве что перед Мардуком, и то не факт. Я понимаю, и не собираюсь мешать его восхождению на Ониксовый трон. Ну, допустим, я допущу возможность становления Креолом новым Азактотом, что я с этого получу? А разве благодарности миллионов освобожденных душ тебе будет мало? Благодарность душ мне не интересна. Мне нужен адамант из твоих хранилищ, а еще маску Эришгикаль. Прочую награду мы с тобой обговорим позднее. Нет, Хубаксис, адамант слишком опасен для тебя. Моя маска тебе не подойдет, она сработает, только если носящий ее телом и духом женщина. Ты не поняла, Инанна, Иштар, Лада и Афродита. Я не прошу, я требую. Адамант поможет мне убить того, кто убил моего феникса, моего фамильяра, моего первого мать твою, друга. Душа носящего желтую маску окажется здесь, указал я на свой посох, и я буду пытать его так, как не пытал никто и никогда во вселенной. А по поводу маски, ее наденешь ты. Ты пойдешь с нами на Лэнг и будешь убивать все, что попадется тебе на пути. Ктулху, Йоксатхатха, Нахага, Шапник Гурата, кого захочешь, но душа носящего желтую маску по праву мести принадлежит мне. Я не могу так, потому что он твой названный дед, Иштар, или ты думаешь, что это такая тайна? Прекраснейшая дернулась как удара током, а ее аура взбурлила удивлением. Откуда ты знаешь? Тебе я не отвечу. Или ты делаешь, как говорим тебе мы, или мы одолеем Лэнг своими силами, а я лично попрошу Креола разломать душу Итаны вплоть до нерушимого ядра. Думаю, он против не будет. Ты не сделаешь этого, Джин. Впервые во взгляде Инанны прозвучала угроза. А то что, убьешь меня, сдашь дедушке, или еще что-то? Я уже однажды умирала и смерти не боюсь. Нет, нет, что ты, Хубаксис, я так не поступаю, замахала богиня руками. Тогда решили. Кстати, на днях я отправляюсь в Каф. Когда именно ты отправляешься? Спустя минуту молчания вновь подала голос прекраснейшая. Думаю, что в ближайшее время. Мне на серой земле потом хватит работы. Тогда жди. Однако призываю подумать насчет адаманта. Я не хочу потом его искать. После убийства вышеозначенных демонов и темных богов, я верну тебе адамант. Ну то, что останется, ты же не хуже меня знаешь, как хрупок адамант, который оказался в плоти сильного божества. Сразу же, вернешь, звякнул сталью голос богини. Как угодно, безразлично ответил я. Богиня исчезла, будто ее тут не было, а у меня в голове вертелись два русских межмировых вопроса. Кто виноват и что делать? Проснувшись утром я, поздоровавшись с Креолом, утянул его в кузницу, для ковки моего куска адаманта. Пора бы освоить подарок Криола. Я хотел выковать из него хотя бы небольшой кинжал. Учитывая размеры слитка, это был максимум, что можно было из него выжать. Криол с моей помощью ковал его несколько дней, и в итоге он приобрел форму обыкновенного ножа. Ну что же, лучше чем ничего. Возникла небольшая проблема, как таскать этот нож, ведь он резал все, то есть вообще все. Солнечные лучи, предметы обихода, магию, артефакты, все, одним словом. Единственное, что удалось придумать, это соорудить для него отдельный пространственный карман и привязать его к небольшой рунической конструкции, нарисованной на руке. И то, мы с Криолом провели две ночи без сна, экспериментируя с тем, как мой нож будет выходить из пространственной ловушки. В итоге домучили до того, что привязали к ручке ножа небольшую пластину из меди, чтобы нож падал мне в руки именно пластиной, а не острием. Тевилдорм Великий появился вновь перед нами ровно через неделю после нашей беседы. Вернее, к нам пришел лысый и упитанный мужчина с аурой среднего мага, чуть выше низшей планки по системе серых, и принес большой камень под названием Танзанит. Его грани завораживающе переливались на утреннем солнце. «Приветствую вас, владыка Криол, владыка Алкиалал и владыка Хубаксис, мой ученик, Клевентин Придурковатый», — представил нас жуткий призрак. Я пристально всмотрелся в ауру Клевентина и увидел небольшой блок, скрывающий ауру от постороннего взгляда. Маскировка хороша. Клевентин заметил мой пристальный взгляд, и его аура открылась. Судя по уровню, немного не дотягивает до архимага, близко, весьма близко. Специальность – метаморф. Какая удача. Надо будет перенять у него некоторые фишки. Школа Академии Диарга и Шумера пусть и походит на школу Серой Земли, но отличия все же есть. «Приветствую вас, владыка Тевилдорм и повелитель Клевентин», — ответил я призраку. «В знак моих дружественных намерений, я принес сюда свой танзанит. В этом камне хранится моя душа. Именно благодаря ему, я по-прежнему присутствую здесь и по-прежнему архимаг. Вы убедили меня в своих намерениях, архимаг. Вы ведь не возражаете, если я буду вас так называть?» Очень удивился я, да и Криол с Алкиалалом. «Вот так преподнести свою душу на блюде. Нет, мы не собирались кидать Тевилдорма, но его доверие к нам необычно». «Нисколько», — легко махнул полупрозрачной рукой Тевилдорм. «Этот танзанит я принес вам, дабы показать, что я всеми руками и ногами поддерживаю вашу идею о том, что Серая Земля должна поменяться и избавиться от господ осьминогов. Серая Земля под нашим правлением вступит в новую эпоху. Эпоху монархии, как и все цивилизованные государства», — величаво сказал Клевентин. «Хорошо, но в данный момент это нецелесообразно. В данный момент мы должны готовиться к войне в Ленгом. Ленг рано или поздно догадается, что мы отбиваем у него Серую Землю, и наверняка совершат диверсию руками кого-то из здешних колдунов. Следовательно, нам нужно просеять мелким ситом всех колдунов Серой Земли. Владыка Криол, а разве у нас хватит мощи провернуть подобный трюк?» «Нет, я не сомневаюсь в вашей силе, но колдунов в нашей стране тысячи. Как вы собрались из всех проверять?» «Для начала мы вычистим от них совет 12. «Уже вычистили. Сегодня утром Руаха Карга и Асмодея Грозная не проснулись. С отрубленной головой и сожженным телом даже колдуну трудно встать», — вставил Тевилдорм, пакостно улыбаясь. «А остальные?» — глухо спросил Алкиалал. «Остальные не представляют угрозы. Фанатично в Ленг верили Асмодея, Руаха, Бестильгласуд, Тахем и Еджун. Хотя, я не исключаю, что где-то могут быть еще фанатики. Наша задача в данный момент — это найти и убить их». «Полностью согласен, коллега. К слову, не хочешь вступить в совет 12? Нам не помешают толковые кадры. Снова вступить в совет? Конечно, я только за. Какое кресло мне дадут?» Мы переглянулись, и я ответил: «Ну, лично мне все равно. Я хочу закопаться в библиотеку и не вылезать оттуда хотя бы полгода». «Хах, ладно, фанатик от науки. Давай тогда Тевилдорм сядет в четвертое кресло». «Четвертое?» — недовольно прошелестел голос призрака. «Ну, а как ты хотел? Криол на первом, я на втором, Алкиалал на третьем, соответственно ты на четвертом. Хочешь сказать, что ты сильнее меня?» — с легким вызовом спросил Тевилдорм. «Если уж на то пошло, я сильнее, чем даже архимаг Криол. Мне нет особо дела до номера кресла и цвета плаща. Хотя если ты мне не веришь, то можем сразиться на арене». «Хаэм», — задумался призрак. «Господа, кажется, мы немного отвлеклись от темы. Владыка, по поводу вашего распоряжения, касательно сердец султанов, есть информация».